12. При творчестве, при исследовании, при открытии везде проявляется психическая энергия и посылки мыслей извне. Могут быть посылки человеческие, или тонкого мира, или огненного, и, наконец, из высших сфер несказуемых. Часто нелегко отличить степень посылок. Нужно для этого много понаблюдать над собою и над окружающим. После наблюдения удается различить некоторые признаки. Мысли земные легче ложатся на сознание, но злобные мысли могут вызывать нервное сотрясение неприятного свойства. Мысли тонкого мира будут порождать некоторый сердечный трепет и не так легко усвоиться, даже могут причинять головную боль, как бы вонзаясь в мозг. Огненные мысли бывают подобны метеорам, и когда полет огненных вестников зажигает окружающую атмосферу, он даже производит рокот звучания. Явление огненных мыслей сопровождается огнями и даже как бы выбивает течение обычного мышления. Огненные мысли очень мимолетны и забываются легко. Но редко достижимые светлые посылки высших сфер подобны молнии и по нежданности, и по пронзанию сердца. Лишь редкие люди выдерживают эти молнии. Можно назвать много признаков посылок мыслей. Но особенно важно вообще усвоить существование таких посылок.